Кружит над Веною метель. Кружит над Веною метель, не в первый раз, но все же. И над Москвою карусель из снега по прохожим. Метет, не исчерпав запас осадков и напора. А мы сидим, пьем хлебный квас, как средство от запора. Наведалась метель к нам, забыв Москву и слякоть, располагающую к снам плодов кавказских мякоть. Так и живем. День стал длинней, от снега в белом крыше, и нам становится грустней. Остались в детстве лыжи, коньки заброшены в подвал, в какой уже не знаешь. Заботы, словно снежный вал, растут не успеваешь. Их все решить или осознать. И времени так мало. Но, тем не менее, в кровать залезть под одеяло так хочется. И крови бег смиренно успокоив, уйти в себя, как в свой ночлег, дела во сне устроив. 2021 год.